Это только кажется. Мне не нравилось, как стремительно менялась моя жизнь. Мы по-прежнему с Владом были вместе, но я уже чувствовал, что между нами словно пробежала черная кошка. Теперь он много времени проводил с Ангелиной, а я безумно ревновал, но не знал, что мне с этим делать. В какой-то момент мне даже показалось, что он слегка увлекся ею. Я не хотел показывать, что замечаю изменения в наших отношениях. Я слишком сильно любил его, чтобы продолжать мотать ему нервы. И, может быть, я смог бы себя убедить, что мне все это только кажется, если б не рассказы моей подруги, как у них развиваются отношения и какие знаки внимания мой парень ей оказывает. В один из дней Влад поставил меня в известность, что идет знакомиться с родителями Ангелины. Даже не спросил моего совета. Элементарно, мог бы поинтересоваться моим мнением по этому вопросу. Я обижался, но терпел. Не хотел усугублять ситуацию. Первый скандал, который я закатил ему, был спустя месяц после того, как мы узнали о беременности Ангелины. Подруга в красках рассказала, как Влад ее держал за руку и как поцеловал на прощание после их встречи в ресторане. «Малыш, я тебе уже в сотый раз говорю, это был дружеский поцелуй». Влад спешно пытался обнять меня, но я его отталкивал. «Дружеский? Какого черта вообще ты ее целуешь?» «Прекрати истерику. Мы с ней планируем пожениться в ближайшем будущем, если ничего не изменится. Я же должен хоть как-то проявлять заботу о будущей матери моего ребенка», — виновато сказал Влад. «Проявлять заботу? Хорошо, что ты проявляешь заботу», — продолжал я свое наступление. «А что будет дальше? Ты думал об этом? Когда вы поженитесь, вам придется вместе спать в одной постели». «Малыш, я не буду с ней спать», — как-то неуверенно сказал он. «Это всего лишь формальность. Наша свадьба – это просто формальность, ты же знаешь. Я это делаю, чтобы исправить ошибку, которую я допустил. Я не могу бросить Ангелину одну с этой проблемой. Мы должны вместе заботиться об этом ребенке». «Ах, вот как ты заговорил. А еще совсем недавно ты хотел жить с ней отдельно и просто помогать деньгами. Такой вариант уже не рассматриваешь?» «Адам, я понимаю, ты очень сильно ревнуешь», — начал Влад, пытаясь снова меня обнять. «Отстань от меня, иди к своей Ангелине и обнимай ее. Я был сильно зол, что-то изменилось в наших отношениях, и это что-то уже никак не поддавалось моему контролю. Если раньше я чувствовал, что мы с ним вместе, и он советовался со мной по всем проблемным вопросам, то теперь он просто ставит меня в известность. И все. Адам, я сейчас как раз пытаюсь решить эту проблему. Пытаюсь сделать все так, чтобы Ангелина сама отказалась от свадьбы. Пытаюсь внушить ей, что лучше жить самостоятельно и иметь возможность самой управлять своей судьбой», — снова начал Влад убеждать меня в том, что все в порядке и что я зря переживаю. «Ага, отлично, все супер, ты так круто ее убеждаешь, да она писается от счастья, что ты ее поцеловал. Так ты ее пытаешься убедить. А знаешь, ты еще можешь кое-что сделать, нечто более убедительное. Трахни ее опять, это обязательно поможет». Я быстро пошел в коридор, накинул куртку, переобулся и вышел на улицу. Мне сейчас нужно побыть одному. Отчаянно пытаюсь разобраться в этой ситуации и придумать самый идеальный вариант поведения, но ничего не приходит в голову. Что бы я ни предпринимал, я его потеряю. Я уже теряю его. Наши отношения трещат по швам. Вот только Влад этого не видит, а может, не хочет видеть. Я блуждал по улице, не разбирая дороги. Мне было настолько хреново, что хотелось провалиться сквозь землю. Этот порочный любовный треугольник уже начинал порядком надоедать. я не видел больше выхода. Внутренний голос все больше подводил меня к тому, что я должен просто оставить эту сладкую парочку. Если я уйду, тогда никто не будет им мешать. Они спокойно поженятся и будут счастливы. Если же я останусь, Влад будет испытывать чувство вины, и у них с Ангелиной будут постоянные разборки и проблемы. Но смогу ли я пожертвовать своей любовью ради подруги? Думаю, да. Это ведь не только ради нее, это еще и ради Влада. Мне будет больно, чертовски больно. Но так будет лучше. Я не хочу, чтобы из-за меня страдали близкие мне люди. В конце концов, это неправильно, что Влад из-за меня не сможет иметь семью и нормальные отношения. Общество не принимает таких, как мы. Если бы я не появился в его жизни, то он, возможно, встретил бы девушку и женился. Допустим, это была бы Ангелина. Я определенно лишний здесь, в этой цепочке. Оставалось ждать. Я не знал, чего я жду, просто понимал, что от меня уже тут ничего не зависит. Я забрел на какой-то двор и сел на лавку. Ноги гудели, они уже изрядно устали. Но мне не хотелось возвращаться домой. Я боялся, что могу сорваться. Не хочу ругаться с Владом. Мне сейчас лучше побыть одному. Нужно успокоиться. Сам не заметил, как уснул. Очнулся я от прикосновения теплой руки. Вздрогнул и открыл глаза. «Садись в машину. Еще не хватало, чтобы ты как бомж спал на улице. Замерз весь». Усталый голос Влада заставил мое сердце встрепенуться. «Как ты меня нашел?» – удивленно спросил я, протирая глаза. «Отследил телефон. На айфонах есть такая программа. На случай, если телефон пропадет». Влад помог мне подняться и дойти до машины. Все тело затекло и меня сильно знобило. «Какой же ты у меня глупый! Иди сюда!» Он крепко сжал меня в своих объятиях, и я почувствовал, как он дрожит. «Влад, скажи честно, зачем я тебе? Если я уйду, то не буду мешать вам с Ангелиной, и тогда вы сможете быть счастливыми», — еле слышно произнес я, наслаждаясь его теплом и лаской. «Возможно, в последний раз». «Малыш, как ты не понимаешь? Ты мне нужен. Давай сюда свои руки». Он сжал в ладонях мои кулаки и начал отогревать их своим дыханием. Это было так удивительно. В этот момент я почувствовал, что он действительно меня любит, и то, что я ему нужен. Мне снова захотелось плакать. «Пообещай мне, что ты больше не будешь прикасаться к Ангелине, не будешь ее целовать и даже не будешь пытаться обнять», — строго сказал я и посмотрел в его глаза. «Адам, я думал, что ты мне доверяешь», — начал он, но я его снова перебил довольно грубо. «Обещай, что ты больше не будешь ее целовать. Я хочу знать, что она не нужна тебе. Я тебе обещаю, что не буду больше ее целовать. Ты доволен?» — с усмешкой сказал он. «Только один раз на свадьбе, иначе люди неправильно поймут. Влад, я вообще не хочу, чтобы вы женились, и не хочу жить отдельно от тебя. Почему все так получилось?» Мой голос дрожал, и я никак не мог успокоиться. «Малыш, это все временно. Мы обязательно что-нибудь придумаем, чтобы быть вместе. И нам не обязательно жить отдельно. Ты будешь жить с нами. Я уверен, Ангелина не будет против. Ты ведь ей как брат. И каждый раз, когда у нас будет возможность любить друг друга, мы будем делать это. Влад, все равно это не то. Мы вынуждены будем жить в обмане. Я не могу так. Я не хочу обманывать Ангелину. Это все неправильно. А что ты предлагаешь? Отказать ей и тем самым дать зеленый свет, чтобы ее психоз развивался дальше?» — строгим голосом сказал Влад. «Не знаю. Честно, я не вижу выхода из этой ситуации. Обстоятельства загнали нас в угол, но мы с тобой справимся. Если мы будем вместе, мы справимся. и выше нос. Он нежно поцеловал меня, и это окончательно растрогало мою душу. Я снова начал верить, что у нас что-то получится, и что мы найдем выход из этой замкнутой ситуации.